Юрий Легун. Карасенки-поросенки. Рассказы про детей и взрослых. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Самый большой пистолет. Жорик точно знал, кем станет, когда вырастет. На этот вопрос он отвечал четко: «Когда я вырасту, я стану Егором Поликарповичем». Взрослым такой ответ нравился. Они одобрительно хлопали Егорку Жорика по плечу и смеялись. А громче всех смеялся папа Жорика, Поликарп Николаевич. «Слыхали?» — с гордостью говорил он. «Второй начальник в семье растет». Из папиных слов сразу становилось ясно, кто у них в семье первый начальник. И не только в семье, потому что каждое утро за папой приезжала длинная машина с черными стеклами. «Хорошая у папы работа», — думал Жорик, — «только у дяди Кости лучше». Дядя Костя был папиным водителем. На зависть всему двору он разрешал Жорику близко подходить к машине, а однажды даже дал побибикать. Егорке бибикать понравилось, и он решил, что когда станет Егором Поликарповичем, будет сам крутить баранку, а дядя Костя пускай сидит рядом и показывает дорогу. В тот день у Жорика с самого утра как-то не заладилось. Папа отругал его за мыло, а мама за папу. Ну, подумаешь, уронил мыло, когда умывался. А как его не уронить, если оно скользкое? Жорик специально несколько раз пытался ухватить мыло покрепче, а оно все равно выпрыгивало и пыталось ускользнуть под ванную. А тут бабушка взяла и позвала его завтракать. Егорка едва успел ладошку сполоснуть, так ему есть захотелось. Честно говоря, ему всегда есть хотелось, даже во сне, а наяву и подавно. Но сегодня еды не получилось. Не успел Жорик ложку с кашей в рот вставить, как из ванны раздался папин грохот. Это папа на подвернувшееся мыло наступил. Наверное, не знал, что оно скользкое. Что тут началось? И главное, вместо мыла все на Жорика накинулись, кроме бабушки Лизы, которая не разрешила растерзать его на мелкие кусочки. Еще повезло, что папа не ногу сломал, а зубную щетку, а то б и кашу доесть не дали. Только когда мама с папой ушли на работу, еще хуже стало. Подруга к бабушке пришла. Тоже бабушка, хотя с виду не скажешь, потому что ходит в узких брюках и все время сидит на диете, чтобы в них влезть. С подругой вышло еще хуже, чем с мылом, потому что она ухитрилась сесть своими брюками именно в то кресло, куда Жорик кактус поставил, чтобы играть в индейцев. Крику было. А что он виноват, что у них на подоконнике не одуванчики, а мексиканские кактусы растут? Тут уже Жорику досталось, что надо, особенно когда он сказал, что сзади ничего не видно. Чтобы больше никого не калечить, Жорик попросился гулять. На удивление бабушка Лиза тут же отпустила, только велела из песочницы носа не высовывать. На радостях Жорик в подъезде разогнался и классным футбольным ударом распахнул входную дверь. Ну и откуда ему было знать, что с той стороны в нее уже почти входил сантехник Еремушкин с новым унитазом? Что Ерёмушкин сказал, повторять не будем, потому что никто ничего не понял. Зато подзатыльник у него вышел таким понятным, что в глазах зазвенело. Короче, день начался хуже некуда. «Эх, был бы у меня пистолет!» — подумал Жорик, тоскливо высыпая песок через дырочку в кулаке. «Я б им показал!» Вообще-то пистолет у него был, и даже не один, но это не считалось, потому что они были маленькими и пластмассовыми. А ему хотелось настоящий, такой большой, чтоб держать его двумя руками и чтоб дуло задиралось вверх от отдачи. Песчинки тонкой струйкой стекали на голую коленку и щекотали ладошку. Получалось красиво. Жорик надул щеки и фыркнул на песочную струю. Она задрожала и попыталась увернуться. «Здорово!» — подумал он. «Жалко, что никто не видит». Жорик покрутил головой, выискивая, кому бы показать, как он умеет. Только некому было. Все нормальные люди сидели дома. Двор был безнадежно пуст. Только на скамейке у подъезда о чем-то судачили старушки. В доминошной беседке незнакомые дядьки громко пили квас. Здоровенный третьеклассник Вовка Семякин науськивал на фонарный столб волосатую собаку непонятной системы. Собака науськиваться не хотела, и чтобы ее пристыдить, Вовка рычал на столб сам. Жорик тяжело вздохнул и зачерпнул новую пригоршню. Когда песка в кулаке осталось чуть-чуть, в руке что-то шевельнулось. Наверное, жук или муравей? Нет, все-таки жук, потому что муравей не мог быть таким твердым. Жорик досыпал песок и раскрыл ладошку, но вместо жука увидел желтую монетку. Если честно, денег у Жорика еще ни разу не было, а своих тем более. Поэтому он монетку не выбросил, а сдул с нее песок и положил в карман. Но тут же вынул и стал смотреть. У монетки оказалось две стороны. На одной были непонятные закорючки, а на другой — колоски. «Вот это да!» — подумал Жорик и вдруг ощутил страшное волнение. «Ведь если у него есть деньги, он может что-нибудь купить сам, без папы и мамы, и тем более без бабушки, у которой на все был один ответ — вот получу пенсию, тогда посмотрим». Жорик осторожно скосил глаза на балкон. Там сидели бабушки-подружки и в полглаза глядели, как он гуляет. Обычно, если что-то было не так, бабушка Лиза вскакивала и кричала, как пожарная сирена: «Жорик, вернись!» или «Егор, положи кирпич на место!» Но сегодня при подружке она вслух кричать стеснялась и кричала про себя. Кося глазами на балкон, как настоящий японский ниндзя, Жорик дождался, когда бабушки заговорились и потеряли бдительность. Тогда он тихонько выбрался из песочницы, прокрался на улицу и бросился к высокой оранжевой будке под названием «Киоск», где продавалось все, что хочешь. «Мне пистолет!» — выдохнул он, подбежав поближе. Окошко было высоко, но его услышали. Из будки выглянул усатый продавец и лениво спросил: «Какой тебе пистолет, командир?» «Самый большой!» — захлебываясь от волнения, крикнул Жорик и протянул деньги. «Муха по полю пошла, муха денежку нашла», — задумчиво проговорил усатый, рассматривая монетку. «Пошла муха в туалет и купила пистолет. Не получается. За 10 копеек большой пистолет не получается». «Почему?» — спросил Жорик. «Потому что кончается на «у». Ты где денег взял?» «Бабушка дала», — сказал Жорик и покраснел. «Вот с бабушкой и приходи». «Бабушка плохо ходит», — еще сильнее покраснел Жорик. «Плохо ходит, плохо видит, но внучонка не обидит», — снова заговорил стихами усатый. «А ты чё такой красный? У тебя, случайно, не краснуха?» «Нет, не краснуха. И я, когда вру, всегда краснею», — честно признался Жорик. «А бабушка у меня нормально ходит. Мы с ней вчера за картошкой ходили». Похоже, усатый обрадовался, что бабушка снова стала ходячей. «Жили у бабуси 3 весёлых гуся, — радостно пропел он: один серый, другой белый, третий дядя Кузя». «Какой дядя Кузя?» — удивился Жорик, но виду не подал. «Мало ли, какие гуси жили у бабуси! И вообще, он за пистолетом пришел, а ему гусей подсовывают». «Дядя, а что я без бабушки могу купить?» «На 10 копеек. На 10 копеек ты у меня и без дедушки ничего не купишь». «Совсем ничего», — пробормотал Жорик и почувствовал, что у него сильно защекоталось в носу. «Только не реветь! Слезами морю не поможешь. Держи!» Из окошка вылетел кулак. На нем был нарисован синий паровоз, бегущий по синим рельсам. Кулак сжимал кулек.